И вот опять Внуково. Встречают все те же лица. Радостные улыбки, поздравления. Каждому хочется сказать, что он видел по телевидению и как все прошло удачно. У нас все-таки добрые люди и не хотят огорчать, говорить, что они просто не понимают тот или иной шаг, последствия которого сомнительны. Безраздельная власть первых лиц приучила их только подчиняться и хвалить. Я часто думал, почему они себя так ведут. Ведь в беседах между собой они во многих действиях генсека сомневаются, считают его шаги опрометчивыми. Иногда мне это напоминало рассказ Александра Яшина, в котором говорилось, как несколько колхозных коммунистов пришли на партийные собрания и пока ждали, когда наберется кворум, говорили, что в хозяйстве тяжелое положение, плохо с кормами, мало собрали зерна, и если сдадут что-то сверх плана, то придется скотину пускать под нож, что подорвет основу развития хозяйства в следующем году. Это была откровенная беседа людей, озабоченных положением дел в колхозе. Но вот открылось собрание, и те же люди, поднимаясь на трибуну, начали говорить, что сверхплановая сдача продукции — почетный долг перед Родиной, и колхоз должен исполнить его, сдав больше зерна государству. Видимо, этот психологический парадокс кроется во многих из нас, и только экстремальная ситуация отрезвляет людей, и они прозревают. Но это из области размышлений. А в прошлом на встречах в аэропорту всегда говорили только об удачном визите, о том, как нам удалось ловко решить многие вопросы, которые предшественники не могли осилить годами. Ездили Горбачевы с официальными визитами и в бывшие социалистические страны. Их принимали руководители государств и партий, старые друзья Михаила Сергеевича, с которыми он был связан многими годами работы. Кадр, Хонекер, Ярузельский, Гусак, Живков, Чаушеску. Я знал, как доверительно и сколь по-дружески они в прошлом общались. Часто переговаривались по телефону, направляли поздравления и подарки друг другу по поводу тех или иных событий, в том числе личного характера. Мне всегда казалось, что приход Горбачева, хотя несколько и озадачил кого-то из них, но, зная давно Михаила Сергеевича, они поначалу поддерживали его линию, много сделав для популяризации генсека КПСС в своих странах. Дружили, естественно, не только лидеры наших стран. Десятки, сотни тысяч советских людей имели братские отношения с жителями восточноевропейских государств. У нас был единый оборонный союз, взаимосвязанная экономика, надежные отношения между городами и предприятиями. Поэтому приезды Горбачева в эти страны хорошо организовывались и успешно проводились. Михаил Сергеевич и его супруга не раз говорили о трогательном приеме, горячих встречах. «Ты знаешь, я такой поездки еще не видел», — говорил он после поездок. «Вышла вся страна, люди готовы были нести нас на руках». Я представлял, как ликующие массы народа, воздев руки к небу, несут Михаила Сергеевича и Раису Максимовну, и они плывут над головами бесконечного потока людей вдоль улиц городов и сел, указывая гражданам мира путь в светлое будущее. «А к чему вы их призывали?» — любопытствую я. «Как? К чему? Естественно, к перестройке. И как они ее собираются делать? Это их суверенное право, а потом пусть смотрят на нас. Вот это правильно, это мудро», — соглашаюсь я. «Действительно, ведь есть на что посмотреть. Не все, конечно, у нас доработано, но процесс пошел, и им нечего в хвосте плестись. Разве я не вижу, что не всем нравятся мои начинания?» Горбачев предполагал осуществить грандиозные перемены не только в Советском Союзе, но и во всем социалистическом содружестве, заставить весь мир думать по-новому, хотя народы пока об этом не знали. Во время поездки в Румынию у Горбачева с Чаушеску в одной из частных встреч, в которых участвовали и супруги, состоялся весьма важный и жесткий разговор, смысл которого стоял в том, что можно, конечно, менять политический курс, но делать это надо прежде всего в своей стране, да и то хотя бы поставив в известность о целях новаций, и уж во всяком случае не подбивать на это другие народы. А потом не Румыния и ГДР были инициаторами создания государств социалистической ориентации, а Советский Союз. Именно ему в послевоенные годы был нужен буфер между Западом и Востоком, именно ему требовались армия, базы и тому подобное, чтобы выдержать напор Запада в период Холодной войны. Приблизительно так об этом вечере рассказывал Михаил Сергеевич Горбачев. В общем, разговор был откровенный, и он, видимо, состоялся в таком духе со многими лидерами восточноевропейских стран. Но в ту пору была эйфория успеха, и Горбачев, вдохновленный идеей перестройки, сеял семена перемен у соседей, не думая о скорой жатве. Результаты не заставили себя ждать. В одной за другой странах Восточной Европы в конце 80-х годов происходили бархатные революции, устранявшие партии, все сложившиеся структуры управления от власти. Последней была ГДР. В Берлине Горбачевы приветствовали многотысячные колонны демонстрантов и по существу содействовали созданию ситуации, способствующей развалу этого государства, слиянию его с ФРГ. По мнению специалистов, из всего этого Советский Союз не извлек никаких выгод и даже не позаботился о сохранении советской собственности в ГДР. Конечно же, сохранять разделенным немецкое государство далее было трудно, но и игнорировать многие наши интересы при объединении его не годилось. Советские люди это понимали и писали огромное количество писем в ЦК, спрашивая об условиях вывода войск. Событием, потрясшим и испугавшим Горбачевых, была смерть Чаушеску и его супруги. Это шокировало супругов. Я уже говорил, что Горбачев все чаще стал пересаживаться в бронированный ЗИЛ, резко усилил и ужесточил охрану, поднял оплату всем, кто его окружал и охранял, увеличил численность работников безопасности. Но это вряд ли играло особую роль, ибо, повысив зарплату одному, тотчас же обижали другого, кто хотя и не был на глазах президента, но обеспечивал успех прочих служб. События в соседних странах развивались столь быстро и бурно, что скоро друзья Горбачева по коммунистическому движению, его личные добрые товарищи, оказались в опале, без работы, а многих ждал суд. И самое трагичное состояло в том, что генсек никому не протянул руку помощи, не встал на защиту тех, кто оказался в трудном положении. Это беспокоило многих. Вместе с лидерами государств Содружества оказались в незавидном положении военные, сотрудники разведок, которые многое сделали, в том числе и для нашей безопасности, партийные руководители, министры, директора крупных предприятий, большинство из них учились у нас, были искренними друзьями, и предать их значило не только отречься от друзей, но и от принципов порядочности. Никогда в прошлом ни мы, и уж во всяком случае американцы так не поступали со своими друзьями. Они вывозили своих друзей из самых горячих точек, рискуя многим, но считали делать это своим долгом, и в будущем больше никто и никогда не будет сотрудничать с теми, кто бросил товарищей в трудный для них час. И это не только партийная мораль и этика, это мораль здравомыслия. Да, социалистические страны перестроились так, что к ним вернулся капитализм, хотя помогал им Советский Союз в свое время немало и даже оказался в экономическом долгу перед ними, и жили, и живут они получше нас. Впрочем, и работают лучше. При всей критике колхозов и совхозов в этих странах они обеспечивали людей продовольствием, а Чехословакия даже ограничивала производство продуктов питания в своих кооперативах. Да и сейчас они не везде распались, хотя попытки к развалу делались. В общем, нет больше друзей. У многих из них от общения с нами осталась только ненависть к нашему государству, пренебрежение и брезгливость в связи с предательством. Даже памятники советским солдатам, освободившим эти страны, готовы сбросить с пьедесталов. Не оставляет в покое меня этот вопрос, да и многие другие ищут объяснения происшедшим. Как же могло случиться, что некогда мощный, достаточно прочный блок стран социалистического содружества при существовании НАТО вдруг начал распадаться, как карточный домик, и буквально за 2-3 года государства Восточной Европы из союзников превратились в противников великого соседа? Ответ на этот вопрос, полагаю, интересует не только советского читателя, но всех, кто маломальски следит за развитием международных событий в различных регионах мира. Конечно, он имеет общие корни с развалом Советского Союза, но тут есть и своя специфика. Во-первых, полураспад начался раньше, когда в начале 80-х годов наметилось падение добычи нефти в СССР, увеличилась задолженность Советского Союза многим кредиторам, в том числе и в социалистических странах. В результате наши восточноевропейские союзники все чаще поглядывали на Запад. Тайно и открыто налаживались экономические, финансовые, а следом и политические связи. За спиной Советского Союза совершались договоренности, ослаблявшие единство Содружества. Ущемлялись наши экономические интересы. Лучшие виды продукции все в больших объемах поставлялись на Запад за свободно конвертируемую валюту, а нам поставлялось по принципу «на тебе, не боже, что нам не гоже». В это время советские высокотехнологичные разработки, которыми мы делились с нашими братьями, уплывали к конкурентам. Политические контакты лидеров социалистических стран с Западом носили все более широкий масштаб. Уже Хонекер завел амурные дела с руководством ФРГ. Западно-германский капитал постепенно осваивал высокоэффективные отрасли и производство ГДР. Последующие действия руководства СССР довершили развал Содружества. Почему же практически на всех этажах власти никто не поднял тревоги по поводу ликвидации военно-политического и экономического союза социалистических государств? Произошло это прежде всего потому, что люди в нашей стране давно привыкли к положению, когда за них думают вожди. Даже в Политбюро и правительстве хорошо знали, что вопросы международной политики являются прерогативой 2-3 человек и прежде всего генсека. Никто, повторяю, никто не смел вторгаться в сферу международных отношений, если Горбачев не просил или не поручал кому-то специально заняться тем или иным вопросом. К этому следует добавить и тот факт, что Горбачев и министр иностранных дел имели по существу монополию на информацию о процессах, происходящих в мире, и прежде всего в социалистических странах, руководстве партий, настроении народа. В этом вопросе положение осталось таким, какое оно было при Сталине, и нынешний генсек ничего менять не собирался. Более того, оно даже ухудшилось. Многие записи бесед Горбачева с лидерами других стран вообще не рассылались. МИД и КГБ вменялось в обязанность наиболее важные шифры телеграммы направлять лишь в один адрес — Горбачеву. По некоторым вопросам круг адресатов несколько расширялся, и кроме генсека телеграммы поступали Рыжкову, Яковлеву, иногда другим членам Политбюро, в зависимости от постановки вопросов. Обычная политическая информация, нечто похожее на обзор печати стран, направлялась всем членам Политбюро. К ним часто добавлялись кандидаты в члены Политбюро и секретари ЦК. В результате даже руководство партии и государства не все знало о происходившем в бывших социалистических странах. Разумеется, утаить события, которые в них происходили, невозможно. Мировая печать, радио, телевидение сравнительно широко сообщали о всех видимых катаклизмах в странах-союзниках СССР, и руководство партии в центре, и на местах имело представление о событиях, но реакции адекватной им не было, во-первых, потому что большая часть населения, в том числе члены КПСС, занятые своими делами, особенно и не волновалась, их это никак не затрагивало. А члены ЦК, партийные секретари, были столь заняты внутренними делами, ухудшением политической, социально-экономической ситуации в стране, республиках, краях, областях, что им было впору удержаться на плаву, сохранить за собой свои посты. И, кроме того, разгар преобразований в международных делах пришелся как раз на подготовку к выборам в Верховные Советы в центре и на местах, а также к съезду и партийной конференции. Обращать должное внимание на положение дел у соседей было просто недосуг. И в результате, без серьезных обсуждений и дискуссий, прошла фактическая ликвидация СЭВа, а затем роспуск военного блока, созданного в соответствии с Варшавским договором, и многое-многое другое. Но дело не только в незнании истинного положения или занятости руководства внутренними проблемами. В стране не было никакой серьезной силы, как некоторые утверждают, консервативного крыла, который в тот период организованно выступал бы против преобразований в нашей стране и государствах-союзниках. Я уже говорил, что подавляющее число членов партии, а также большая часть общества, все еще ждала и надеялась на результаты перестройки. И, естественно, люди хотели видеть перестройку у своих соседей. Это желание совпадало и с той информацией, которая поступала из официальных источников, и прежде всего от самого генсека. Он умело поставил дымовую информационную завесу и не договаривал о многих негативных фактах или их последствиях. Горбачев громогласно и многократно сообщал общественности страны о том, что перестройка в СССР активно поддерживается в социалистических странах. Более того, он говорил, что там преобразования идут быстрее и эффективнее, чем в Советском Союзе. Это не слишком расходилось с истиной, потому что руководство партии и правительств соседних государств уходило со сцены, но это не было и полной правдой. Я уже говорил, что в те годы поездки Горбачевых в другие страны пьянили и волновали их. Они возвращались тогда в состоянии эйфории, довольные итогами визитов, и не столько от встреч с руководителями партии и государств, сколько от общения с народом. Я и сам однажды ездил с генсеком в Польшу и видел, какой прием был оказан Горбачевым жителями страны, особенно в Щецине, где генсек подтвердил, что этот город был и будет всегда польским. Торжественно встречали и Раис Максимовну Горбачеву, который супруг поручил представлять себя на встрече с шахтерами, кажется, в Катовицах. Поляки верили, что появился лидер, способный создать условия по избавлению их от тяжелых условий жизни, помочь найти новый путь социально-экономического развития в стране. Они, конечно, тогда не знали, что ему готовен возврат в прошлое, о котором они имели достаточно хорошие представления. Горбачев часто выступал в социалистических странах с импровизированными речами перед собравшимся народом, рассказывал об успехах перестройки в Советском Союзе, о светлых горизонтах, открывающихся перед миром в связи с новым курсом КПСС. На экранах телевизоров все это показывалось у нас, и при таком информационном давлении парализовало те, кто знал или чувствовал, что дело идет к развалу братского союза. Совершающиеся бархатные революции уже не волновали многих из членов политического руководства. Повсеместно господствовал принцип нового мышления, невмешательство в дела других стран. Эта спасительная формулировка о невмешательстве была удобна, ибо позволяла быть демократами и повторять вслед за Горбачевым: пусть народ сам выбирает свою судьбу. Поэтому, когда однажды Горбачев вернулся из Берлина и сообщил, что дни Хонекера сочтены и следует думать об объединении Германии, ему особенно не возражали. Более того, не интересовались до такой степени, что не узнали об условиях, на которых может осуществиться объединение Германии и, следовательно, вывод наших войск. Правда, надо сказать, что Горбачев и Шеварднадзе об этом никого особенно не информировали, и вопрос глубоко и всесторонне не обсуждался на заседаниях Политбюро, не то что публикация письма Андреевой в Советской России, по поводу которой дискуссия на Политбюро продолжалась 2 дня. Проблемы международной политики давно находились в руках Горбачева, Черняева, Шеварднадзе и Яковлева, хотя последнего, как он говорил, не подпускали к выработке многих решений. Для подготовки документов по вопросам разоружения привлекали специалисты МИД, Министерства обороны, Верховный Совет и его комиссии, видимо, не вполне владели информацией о сути предполагавшихся договоренностей, иногда важные решения скорее штамповались, чем критически, и всесторонне рассматривались с депутатами. И я скажу еще раз, что советские люди отлично понимали, что разделенная Германия — не лучший фактор укрепления мира в Европе, и вопрос рано или поздно предстояло решать. Обдумать было время. Союзники по бывшей антигитлеровской коалиции не торопили, а некоторые из них, если и не были против, то сильно сомневались в целесообразности такой спешки. Но даже если, по мнению Горбачева, настала пора действовать, то сделать это следовало бы, серьезно посоветовавшись с общественностью, а то и всем народом. Мне казалось, что ни МИД, ни Политбюро, ни президент не имели моральных полномочий решать эту проблему келейно. Тем более, что условия объединения и вывода войск не были ни проработаны досконально, ни обговорены с прежними союзниками по разгрому фашизма. Крупные перемены в странах бывшего социалистического содружества не были предметом специального обсуждения на широких и даже менее широких форумах. Я не помню серьезных постановок этого вопроса ни на Политбюро, ни на Президентском совете, ни на Совете безопасности, ни на съездах и конференции КПСС. Не стали они специальной темой дискуссионного обсуждения в Верховном Совете СССР. Кстати, в отчетном докладе генсека 28-му съезду КПСС этой проблеме было уделено всего-то 2-3 абзаца, что подтверждает отсутствие какой-либо серьезной оппозиции в предсъездовский период политики в отношении бывших социалистических стран. А вся критика, как на съезде, отметил Михаил Сергеевич Свела с упреком, нас упрекают в том, что мы уходим оттуда без боя. Вот и все. Всякий раз, возвращаясь из зарубежных поездок, Горбачев коротко рассказывал собравшимся о некоторых впечатлениях от поездки, но настоящего подведения итогов не было. Поездки за рубеж и прием лидеров Запада в последнее время составляли основную часть работы президента СССР. Общественность западных стран видела в Горбачеве человека новой формации, не зацикленного на догмах своих предшественников. За короткий срок он превратился на Западе в кумира. Ему постоянно вручали какие-то денежные премии, награждали золотыми медалями, удостаивали званиями человека месяца, года, лучшего немца, посвящали ему телепередачи, статьи в журналах и газетах, тонко играя на струнах самолюбия. Западные обыватели не знали, что критиковать прошлое и разрушать действующие структуры куда легче, чем созидать. Им было непонятно прохладное отношение советских людей к человеку, начавшему столь хорошее дело, но оказавшемуся под огнем жесткой критики у себя в стране. А критика была, как говорится, не на пустом месте. С 1987 года положение в экономике, финансах стало резко ухудшаться. Советские люди чувствовали это по возросшей нехватке продовольственных товаров, трудностям с сахаром, мясом, другими продуктами. Исчезали из продажи многие предметы быта. В стране нагнеталась обстановка нервозности. Многие начали сомневаться в целесообразности перестройки, способности руководителей вывести страну из кризиса. Другие злорадствовали, считая, что наконец-то партия завела страну в тупик. В партийных организациях, комитетах, среди их руководящих работников разных уровней обозначились признаки расхождения во взглядах с генсеком, а то и глубокого размежевания.